Параграф 3. Империя Ромеев. Несмотря на огромные географические масштабы цивилизации, несмотря на пестроту и разнообразие составлявших ее регионов, в Византии управление осуществлялось из центра, то есть из Константинополя. Там создавались списки налогов, оттуда рассылались сборщики податей, суд в Константинополе принимал жалобы на решения провинциальных судов. И высшим началом в этой системе контроля за жизнью страны считался император с окружающими его сановниками. Император обладал почти неограниченной властью. Он мог казнить подданных, в том числе и самых высокопоставленных, конфисковывать их имущество, смещать и назначать на должности. Император издавал законы, был высшим судьей, руководил армией и определял внешнюю политику. Кроме того, хотя он и не был собственником всех земель империи, но его владения были поистине огромны, и это существенно отличало Византию от западноевропейских государств. Имперская идея. Империя представлялась византийцам наиболее совершенным государственным устройством, олицетворением гармонии и порядка. Идея империи обосновывалась и возвышалась в политических теориях. Культ императорской власти был одним из важнейших элементов государственной религии. Все это, казалось бы, напоминает нам о Востоке. Но в какой степени Византия была близка к восточной деспотии? Идея имперской власти была унаследована от Рима, где государство считалось высшей и незыблемой ценностью, а император — господином, неограниченным правителем, но не собственником государства, как на Востоке. Римский император был обязан подчиняться законам, и это правило было усвоено и в Византии. Большую роль в укреплении идеи империи сыграло христианство, которое придало ей священный характер. Еще в IV веке один из сподвижников императора Константина Евсевий разработал политическую теорию, которая давала религиозное обоснование византийской государственности. Она оставалась практически неизменной в течение многих веков и оказала большое влияние на политическое самосознание стран Восточной Европы, в том числе и России. Евсевий считал, что не только человек, но и общество спасается благодаря вере. Поэтому Византия, оплот истинного христианства, находится под божественным покровительством и должна вести к спасению другие народы. Таким образом, оказывалось, что основой византийской государственности является христианство. Из этого Евсевий сделал вывод о том, что духовная и светская власть должны быть слиты воедино, действуя во имя единой цели и в одном направлении, то есть образовывать симфонию. Симфония. В переводе с греческого созвучие — гармоническое сочетание разных элементов. Император в этом случае являлся не только мирским правителем, но и главой церкви. Поэтому он должен обладать талантами государственного деятеля и качествами совершенного христианина, благочестием, усердием в вере, милосердием. Император не обожествлялся в полном смысле этого слова. Это противоречило бы самим основам христианства. Он считался смертным человеком, которому следует осознавать свое ничтожество и ответственность. Однако по отношению к обществу он был подобием Отца Небесного, сближаясь в этом больше с восточным владыкой, чем с западноевропейским монархом. Подражание Богу объявлялось важнейшей обязанностью государя, и весь ритуал дворцовой жизни был подчинен этой цели. Император никогда не стоял на полу, а всегда на особом возвышении. Его трон был двухместный, в праздничные и воскресные дни на нем оставляли место для Христа, которого символизировал положенный на сиденье крест. Перед троном императора стояло бронзовое позолоченное дерево, на ветвях которого сидели птицы разных пород, тоже из бронзы с позолотой, певшие на разные голоса. Трон императора был так искусно построен, что одно мгновение он казался низким, в следующее — повыше, а вслед за тем — возвышенным. Этот трон как бы охраняли необыкновенной величины львы, не знаю, из бронзы или из дерева, но вызолоченные. Хвостами они били по полу, разевали пасть и, двигая языком, издавали рычание. Лиутпранд Кремонский, посол германского императора на приеме в Константинопольском дворце, X век. И все-таки при этом личность императора считалась священной постольку, поскольку он занимал самое высокое, самое почетное место в государстве. Кроме больших прав, у византийских императоров были и обязанности, и главной среди них считалась забота о подданных, залог прочности и гармонии государства. Поэтому византийские историки отваживались критиковать их, особенно когда они писали об императорах, уже сошедших с исторической сцены, оценивать их поступки с точки зрения законов божеских и человеческих. Свою ответственность, по крайней мере в теории, осознавали и сами императоры. Так Константин VII Багрянородный, X век, в своих сочинениях утверждал, что император должен править ради истины, в согласии с законом и справедливостью, как раб и слуга Божий. Если же он впадет в грехи, превратится в деспота, то станет ненавистен народу и может быть лишен своего поста. Надо сказать, что судьба многих византийских монархов действительно была трагичной, а срок царствования коротким, иногда всего несколько лет. Половина из них насильственно лишились престола, одни были ослеплены, отравлены или утоплены, других заточали в монастырь. Непрочность положения императора усиливалась и тем, что в Византии долгое время царская власть не передавалась по наследству. Но, хотя неугодных императоров смещали, сама имперская власть оставалась неприкосновенной. С другой стороны, самый высокий пост в государстве мог занять и человек низкого происхождения. Например, один из наиболее знаменитых византийских правителей, Юстиниан I, 6 век, родился в семье крестьян, а его жена-красавица Феодора была актрисой. Власть императора считалась божественной, и поэтому происхождение человека и его прежние занятия не имели никакого значения. Имперская власть и общество. Каким же образом теории имперской власти воплощались в реальность? В какой степени Византия соответствовала идеалу истинно христианской гармоничной цивилизации? От Римской империи Византия унаследовала остатки республиканского строя. Первоначально в Византии сохранились сенат, государственный совет и организации свободных горожан – димы. Именно благодаря этим органам в эпоху поздней античности общество могло корректировать действия императорской власти и придавать им силу законности. В Византии в IV-V веках, как считают ученые, они даже пережили некоторый расцвет. Сенат подготавливал проекты законов, обсуждал вопросы внешней и внутренней политики. В V-VI веках довольно большие права получили димы. Во время зрелищ в цирке, очень популярных в Константинополе, можно было предъявить требования императорам и высшим чиновникам одобрить или покритиковать их действия. Димы участвовали в официальных церемониях, в провозглашении нового императора. Формально он выбирался сенатом, армией и народом, хотя на деле императора выдвигали сенат и военная верхушка. Однако такая ситуация продолжалась недолго. К VI-VII векам постепенно снизилась роль сената. В конце VII века стали утрачивать свои позиции димы. Император Лев VI в X веке уничтожил остатки городского самоуправления. Своего рода символом отказа от прежних демократических обычаев было изменение обряда вступления на престол. Раньше нового императора провозглашал народ на ипподроме, теперь его венчали на царство как божьего избранника в храме Святой Софии. В эту эпоху император нарекается Василевсом, то есть царем, возможно, под влиянием восточной традиции, а также автократом-самодержцем. Имперская власть отнимала у общества право голоса, право активного участия в политической деятельности. Теперь император обо всем заботится и печется сам, и с Божьей помощью все дела направляются и решаются его попечением. Из постановления императора Льва VI Мудрого, 886-912 годы. Что же принесла такая власть стране? Сильная централизация, единодержавие, конечно, помогали Византии сохранить свою целостность, а это придавало устойчивость цивилизационному процессу. Однако у византийской авторитарности была и другая сторона. Не только сила проявлялась в ней, но и слабость. Возможности императоров, обладавших, казалось бы, всей полнотой власти на самом деле были далеко не безграничны. Император, полностью всесильный по отношению к отдельному человеку, был весьма скован в своей реформаторской деятельности. В политическом сознании византийцев он являлся прежде всего хранителем традиций и обычаев. Власть ориентировалась на прошлое и, кроме того, была в большой степени изолирована от общества. В результате многие важные социально-экономические процессы шли вопреки костной государственной власти, выходя из-под ее контроля. С другой стороны, не успевая за развитием страны, власть часто использовала свою силу, чтобы сдерживать его, препятствовать появлению нового. Общество также имело свои особенности. Как вы помните, в Византии феодалы, оказавшиеся в сильной зависимости от власти, так и не оформились в сословие. Положение аристократии, приближенной к трону, несмотря на богатство и внешний блеск, было весьма неустойчивым. Многое зависело от игры случая или милости императора. Долгое время, примерно до конца X века, правящая элита была открытым слоем. Проникнуть в него можно было благодаря не столько происхождению, сколько личным заслугам или расположению императора. Император Лев VI писал, что о благородстве людей нужно судить не по их предкам, но по их собственным делам и успехам. Однако был возможен и противоположный путь, сверху вниз. Ссылка, конфискация имущества, тюрьма грозили вельможе так же, как и всякому другому. При императорском дворе царили заговоры и интриги. Разобщенная, не имевшая сословных привилегий знать, часто жившая за счет подачек императора, не разработала, в отличие от западной аристократии, принципов чести и верности. Если ты служишь Василевсу, всячески остерегайся клеветы против тебя, каждый день вызывая пред глаза свои картину падения твоего, так как не знаешь, какие козни плетут за твоей спиной дурные люди. Кекавмен. Византийский писатель, XI век. Сложными были отношения церкви и государства. Императоры, конечно, были заинтересованы в ее поддержке, так как церковь имела огромное нравственное воздействие на общество. Однако духовенство, по крайней мере до XII века, практически полностью было отстранено от участия в административной деятельности, так как в Византии было запрещено сочетать духовную и светскую службу. Кроме того, длительное время экономическое положение церкви в большой степени зависело от пожалований императора и частных лиц. Своих особых доходов у византийской церкви, в отличие от западной, не было. Только с X века стали вводиться регулярные взносы в пользу церкви. Конечно, у церкви скапливалось немало богатств, но даже в периоды процветания она была беднее католической и, главное, не столь независимой в экономическом отношении. Это сказывалось и на ее роли в политической жизни. Константинопольские патриархи претендовали время от времени на руководящую роль в государстве. Так, в середине XI века патриарх Михаил Кируларий угрожал императору Исааку I, которого привел к трону: «Печка, я тебя создал, я тебя и разрушу». Но императоры обладали большой властью. Могли смещать патриарха, как неугодного чиновника, выбирали его среди трех кандидатов, рекомендованных церковью. В византийской истории нередки были случаи, когда патриархов ссылали и даже казнили. Византийская церковь не стала подобно западной, мощной и вполне самостоятельной политической силой. С другой стороны, отношения государственной власти и церкви были далеки от идеала симфонии. Двойственным было положение купечества и ремесленников. В соответствии с римским правом в Византии сохранялись законы, которые содействовали товарному обращению, но купцы и ремесленники находились под сильным контролем государства. Это давало определенные преимущества. Ремесленники, например, имели гарантированные заказы от армии, двора и вельмож, но они не были защищены от произвола властей. Государство облагало их высокими пошлинами, чиновники осуществляли мелочный надзор даже над самим процессом производства. В городах, центрах ремесла и торговли, в условиях жесткой централизованной власти не возникали мощные коммунальные движения, которые в Западной Европе завершились оформлением городских хартий, юридически закрепивших их свободу. В результате в Византии торгово-ремесленное население городов так и не сформировалось в сословие, не добилось призвания своих прав на общегосударственном уровне. В XII веке ремесло и торговля пережили глубокий спад, который был вызван тем, что государство предоставило льготы итальянским купцам, составившим сильную конкуренцию византийским. Византийские ремесленники, издавна славившиеся высоким мастерством, но развращенные излишней опекой властей, не выдержали борьбы с энергичными купцами из Италии. Итак, государственная власть Византии подавляла активность самых различных социальных слоев и таким образом сдерживала многие важнейшие процессы в стране. Сила монархии оборачивалась слабостью, раздробленностью общества, в котором человек был мало связан со своей социальной группой, а это, в свою очередь, вызывало необходимость в усилении власти как фактора, стабилизирующего цивилизацию. Вопросы и задания к параграфу третьему. Вопрос первый. От какой цивилизации Византия унаследовала имперскую власть? Какое значение для укрепления имперской власти сыграло христианство? Расскажите о том, что представляла собой политическая теория Евсевия. Второй вопрос. Какими правами обладали византийские императоры? В чем состояли их обязанности? Можно ли сказать, что личность императора обожествлялась? Объясните свой ответ. Почему социальное происхождение не имело большого значения и трон мог занять простолюдин? Расскажите о ритуалах византийского двора. Какую роль они играли? Третий вопрос. Какие элементы республиканского строя существовали в ранней Византии? Когда демократические порядки стали исчезать? Как это сказалось на отношениях власти и общества? Почему в Византии эти отношения так отличались от западноевропейского диалога? Только ли с центральной властью это связано? Вспомните, в чем заключалась сила западноевропейской корпоративности? Четвертый вопрос. Объясните, что такое сословие? Почему в Византии сословия не оформились полностью?